Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит третья часть книги «Хармий из Иудеи». Хармий долго и жадно пил холодную воду из глиняного кувшина, стоявшего в самом темном углу комнаты, а затем быстро поднялся по каменным ступенькам на крышу. Там мама и Реба высыпали на подстилки из темной козьей шерсти промытую пшеницу для просушки. Семья употребляла в пищу только промытое зерно. «Мама, тебе нужна моя помощь!» спросил Хармий, втайне надеясь, что она из-за своей занятости откажется. Мама, подняв голову, улыбнулась. «Зерно, которое лежит у южного парапета, уже просохло. Помоги, пожалуйста, Авию сыпать его вон в тот красный кувшин». Она указала на самый большой из трех стоявших в углу кувшинов. Братья, взяв подстилку с зерном с противоположных сторон, осторожно пересыпали зерно в кувшин. Они повторили это несколько раз. «Кувшин полный!» — заявил Хармий после окончания работы. «Я отнесу его к ступенькам, чтобы папа потом поставил его в хранилище». Подросток, с трудом подняв тяжелый кувшин, засеменил по крыше. Он хотел поставить его на пол, но из-за спешки кувшин выскользнул из рук и разбился, и вместе с пшеницей рассыпался по пыльной крыше. Расстроенный задержкой, Хармий поспешно начал сыпать зерно в другой кувшин. «Почему такая спешка?» — спросила Реба, убирая со лба несколько прядей волос. «Мне надо идти в виноградник». Быстро ответил Хармий, не желая больше слышать никаких вопросов. «В следующий раз пусть папа несет кувшин!» — мягко упрекнула его мама, приходя к нему на помощь. «Ты ведь знаешь, что эти кувшины очень хрупкие и легко разбиваются. Авий, собери, пожалуйста, черепки и отнеси их вниз. На них мы будем носить угли из общей печи». Хармий, не тратя время попусту, помчался в виноградник. Он нашел себе место, где стена немного понижалась, и было видно далеко вокруг. Затаившись, он стал терпеливо ждать. Ему казалось, что время тянется очень медленно. Наконец, из зарослей вышли две взрослые серны с тремя маленькими детенышами. Они робко прошли через равнину и скрылись за каменной стеной. Хармий решил подождать еще несколько минут, надеясь, что выйдет самец. Но вместо самца он увидел худую лохматую лисицу с маленьким кроликом в зубах, которая исчезла за камнем. «Лиса, наверное, охотится, чтобы прокормить своих лисят», — решил Хармий. Он взглянул на солнце. «Если бы не было так поздно, я бы поискал ее нору, но придется сделать это в другой раз», — решил он и в приподнятом настроении отправился домой. Вряд ли бы он был таким беззаботным, если бы знал, что ему предстоит делать завтра. Когда отец велел ему сходить к тиру за новым кувшином, он почувствовал себя как животное, загнанное в клетку. «Можно я пойду с Авием?» — спросил он со страхом, думая о тире. И хотя Авий был младше его по возрасту, с ним было все же лучше, чем одному. «Нет, завтра твой брат будет помогать мне складывать в мешки солому. Ты не должен бояться гончара. Я знаю, что тир грубоват, но он не причинит тебе вреда». Слова отца немного успокоили Хармия, но мысли о покупке кувшина у старого гончара не давали ему покоя. Насколько проще было относить ему еду, к этому Хармий уже привык. Но покупать кувшин этого он еще не делал. Как быстро летит время и как близко завтра. Thank you. 7. Гончар Тир. На следующее утро Хармий доил коз не спеша. Поэтому, войдя в дом с ведром молока, он не удивился, заметив, что мама уже прикрыла чистым льняным полотном корзину с поджаренным зерном пшеницы. «Хармий, вот корзина и деньги за кувшин!» — сказала она, подавая ему несколько лепт и корзину. Понимая, что ему надо идти, он, тем не менее, остановился под смоковницей, шумевшей плотными тяжелыми листьями. Ему захотелось найти большие, недавно созревшие плоды. Хармий считал, что самые вкусные — фиолетовые, покрытые каплями утренней росы. Он сорвал 2 плода для себя, а потом, повинуясь внутреннему побуждению, положил несколько штук в корзину для гончара. Хармий шел в мастерскую Тира очень медленно. Он ел смоквы, откусывая от плода маленькие кусочки и тщательно пережевывая их, но не ощущал вкуса. Придя в мастерскую, мальчик молча поставил корзину на рабочий стол гончара, так как объяснений не требовалось. Высокий худой Тир, сгорбившись, сидел над куском глины за гончарным кругом и мозолистыми пальцами умело выводил конус. «Что тебе нужно?» — хрипло спросил гончар, взглянув на Хармия. Он брызнул водой на глину, а затем левым большим пальцем сделал углубление в верхней части конуса. Сердце Хармия заколотилось. «Мне нужно купить у вас кувшин», — тихо сказал он. «Что? Я тебя не слышу!» — крикнул Тир, не поднимая головы. Отверстие в верхней части конуса становилось все больше. Хармий крепко сжал монеты в вспотевшей руке. «Мне надо!» «Ну, говори же!» — крикнул Тир. Он был глуховат и думал, что его молодой посетитель тоже плохо слышит. Хармий, глубоко вздохнув, подошел к гончару поближе. «Папа послал меня купить один из ваших кувшинов. Вон тот!» Громко сказал он, указывая на несколько кувшинов, стоявших на полу за гончарным кругом. «А, тебе нужен кувшин? Подожди, я сейчас закончу!» Левая рука гончара находилась внутри вращающегося кувшина, а правая с кусочком дерева умело создавала форму. Хармий, осматривая мастерскую, переложил деньги из одной руки в другую. Слуга Тира размешивал ногами мокрую глину в деревянном корыте, чтобы она стала мягкой и без комков. «Я дам ему кувшин», — предложил слуга, отступив в сторону от корыта. Глаза Тира сверкнули из-под широких бровей. «Делай свое дело!» — крикнул он. Хармий попятился к двери. «Я никогда не буду здесь работать», — решил он. «Это место похоже на львиный ров». Тир ловко поменял положение своих мозолистых пальцев, чтобы сделать ободок. Вскоре кувшин был готов. Гончар выдернул веревку, лежавшую между кувшином и кругом, и осторожно поставил его на полку, где уже сушились другие необожженные кувшины. «А теперь скажи, какой ты хочешь», — громко сказал Тир. Его голос стал мягче, но Хармий этого не заметил. «Вон тот, сзади!» Хармий указал на самый высокий красноватый сосуд. С большим достоинством Тир поставил кувшин на рабочий стол. Хармий отдал ему деньги и, взвалив кувшин на плечи, вышел из мастерской. На улице он, наконец, облегченно вздохнул. Ему было известно, что Тир – самый лучший гончар в городе, хотя при этом далеко не самый приятный человек. «Папа ничего не говорил о моей работе с тех пор, как мы восстанавливали стену», – размышлял Хармий по дороге домой. «Может, он забыл об этом?» В это трудно было поверить. Мальчик привыкал к мысли, что ему придется на кого-то работать, но только не на Тира. «По крайней мере, пока у него есть слуга, мне это не грозит», — мрачно думал он. Войдя во двор, он увидел, что мама с Ребой деревянными скребками очищают от коры и сердцевины стебли льна, разложенные на доске. Перед этим они вымачивали их в воде и сушили на крыше. Потом лен трепали, разбивая деревянистую кору на мелкие кусочки, скребками очищая от коры и сердцевины. Затем чесали гребнями, отделяя древесные, более глубокие волокна от тонких лубяных волокон. Из этих волокон пряли пряжу, а из нее ткали тонкое льняное полотно – виссон. Из толстых плели веревки. «Куда мне поставить кувшин?» – спросил Хармий. «Отнеси его на крышу», – ответила мама. «Там хватит зерна еще на один кувшин». Видя, что сын собирается идти на ток, мама попросила его. «В обед принеси мне, пожалуйста, с огорода несколько огурцов». «Хорошо», — сказал Хармий. По дороге навстречу ему двигались телеги, запряженные валами и ослами. Люди везли зерно и солому в Хеврон. Виноградники издалека казались зелеными островками на коричневых склонах. Хармий с нетерпением ждал, когда созреет виноград. Кроме праздника Пасхи, он еще очень любил время сбора урожая винограда. На огороде в нижней части пшеничного поля, кроме огурцов, уже ничего не было. Отец построил навес из веток и камыша, чтобы защитить огурцы от палящего солнца. На таку Хармий с Авием помогали отцу складывать в мешки солому. Солнце жгло немилосердно, над головами работающих клубилась пыль, а воздух был, как в раскаленной печи. Однако Хармий считал, что это лучше, чем находиться в мастерской Тира. После обеда все трое с радостью отдохнули в тени смоковницы, в самом прохладном и самом желанном месте во всем Хевроне. Глава 8. Сбор винограда. Хармий стоял на освещенном лунным светом дворе и держал одеяло, которое отец привязывал к вьючному седлу Декеля. В решетчатом окне мерцал мягкий свет лампы, который вскоре погас. В дверях появилась мама с тяжелой корзиной, полной посуды и кухонных принадлежностей. «Ты все собрала, Есфирь?» – спросил отец. «Да», – ответила она, передавая ему корзину. Вся семья на время сбора урожая винограда переезжала жить в сторожевую башню на винограднике. Неделю назад они перевезли туда корзины для винограда, но нужно было еще взять другие необходимые вещи. Отец взял посуду, мама – кувшин с водой, Реба несла хлеб, Хармий – корзину с поджаренным зерном, а Авий – небольшую миску с сыром. Они подошли к винограднику, когда уже начало светать. Большие синие грозди были еще влажными от росы. Хармий сорвал и съел несколько прохладных сладких ягод. Они были такими сладкими! Отец остановил осла возле сторожевой башни и отвязал одеяло. Мама с Ребой занесли внутрь домашнюю утварь. Затем отец привязал по обе стороны вьючного седла Декеля два больших ящика и поставил в них пустые корзины. «С какой стороны начнем?» – спросил Хармий. «С южной стороны башни», – ответил отец, указывая на лозы, низко провисшие между шестами. Авий важно пошел первым. Отец, поставив корзины на землю, показал ему, как небольшим серповидным ножом срезать гроздья. «Срезай только недозревшие гроздья», — наставлял он сына. «Они пойдут на изюм». Хармий каждую срезанную гроздь осторожно клал в корзину. «Я пойду помогу Орну вымыть точило», — — сказал отец через несколько минут. Хармий начал петь. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Корзина быстро наполнилась, потому что подросток срезал только самые крупные гроздья. «Хармий, посмотри!» — громко воскликнул Ави, раздвигая листья. «Тут грозди величиной с мой рост!» Он, став на цыпочки, попытался дотянуться до черенка. Хармий высунул голову из-под лозы, с которой срезал гроздья. «Давай, я помогу!» — сказал он. «Ты ее не поднимешь!» «Ого! Одна гроздь и полная корзина!» — восхищался Ави после того, как Хармий осторожно опустил ее в корзину. «Она весит, наверное, лишь в два раза меньше, чем ты», — предположил Хармий. Хармий, услышав, как мама с Ребой запели 99-й псалом «Воскликните Господу вся земля», понял, что они идут к ним на помощь. Он начал петь следующую строчку псалма. «Служите Господу с весельем, идите пред Его лицом с восклицанием». Вскоре вернулся отец с Декелем. Он осторожно поставил по полной корзине в каждую из коробок и повез их на ровный каменистый участок в углу виноградника. Прежде чем разложить виноград для просушки, он окунул каждую гроздь сначала в раствор углекислого калия, чтобы смыть восковый налет, а затем в оливковое масло. Вечером после ужина у Хармия оказалось немного свободного времени. «Пойду поищу лисью нору», — решил он. «Куда ты идешь?» — тут же спросил Ави, заметив, что старший брат молча направляется к каменистой равнине за виноградником. «Искать лисью нору». «Возьми меня с собой», — пристал к нему Авий. «Ладно, пойдем», — неохотно согласился Хармий. «Но тебе придется все время быть рядом и помалкивать». «Хорошо», — согласился Авий. Мальчики на цыпочках прошли вдоль высоких зарослей. Хармий, заметив большую каменистую глыбу, под которой, по его предположению, могла быть лисья нора, остановился. «Фух, я ошибся», — прошептал он, увидев, что под камнем не было ни норы, ни вырытой земли. «Интересно, куда же она убежала?» — пробормотал он, оглядывая поле. Подросток знал, что худые лохматые лисицы обычно не носят в зубах добычу, если сами хотят есть. Авий показал самый дальний конец поля. «Смотри, там в сухой травке кто-то есть!» Хармий осторожно раздвинул заросли, чтобы получше видеть. «Как раз то, что я искал!» – прошептал он. Братья начали медленно подкрадываться. Наконец, они увидели пятерых маленьких лисят, играющих друг с другом. Время от времени один лисенок нападал на другого, а затем, став на задние лапы, они боролись друг с другом. Братья не хотели смотреть на них из зарослей. Они медленно, сантиметр за сантиметром, стали приближаться к лисятам. Молодняк обычно не такой осторожный, как взрослые животные. Тем не менее, лисята вскоре их заметили и тут же скрылись в норе под поваленным деревом. Мальчики, забыв о всякой осторожности, помчались к норе. Авий, нагнувшись, заглянул внутрь. «Жаль, что здесь темно. О, я слышу их рычание!» — закричал он. Хармий пнул ногой валявшиеся белые кости. «Похоже, что лисы уже давно здесь живут», — заметил подросток. Он достал из своей туники веревку и, сделав петлю, положил ее между двумя колючими кустарниками, растущими у входа. Авий засунул пальцы за пояс. «Зачем ты это делаешь?» — спросил он. «Хочу поймать лису. Слушай, нам уже пора возвращаться к башне». Братья пошли через поле к винограднику. Ни один из них не заметил лисицу, которая встревоженно пробиралась по высокой траве к своим детям. Уже 2 дня Хармий со всей семьей и Орной срезали виноград и сушили его на солнце. Мама время от времени переворачивала грозди и брызгала на них оливковым маслом, чтобы кожица ягод не огрубела на солнце. «Сегодня мы будем выдавливать сок из винограда», – объявил отец на 3-й день. «Не забудьте оставить по несколько гроздей на каждой лозе для бедных людей». Хармий ждал этих слов, потому что отец повторял их каждый год. Некоторые лозы лежали прямо на земле, и это усложняло сбор урожая. Тем не менее, вскоре несколько корзин были полными. Папа отвез виноград к точилу и попросил Хармия и Орну начать давить его. Точилом назывался резервуар, обычно высекавшийся в скале, в котором топтанием ногами из винограда выдавливался сок. Такие прессы строили по всей Палестине. Их остатки встречаются и поныне. Обычно точило состояло из 2 емкостей, напоминающих корыто. Верхнего, размером 1,5–2,5 метра в поперечине, глубиной 30-40 сантиметров, и нижнего, размером около 1 метра в поперечине и такой же глубины, как и верхнее, в котором собирался сок. «Здорово!» – сказал Хармий, потирая руки. Орна высыпал виноград из нескольких корзин в верхнюю емкость, припоясал свою старую коричневую тунику и тщательно вымыл ноги. «Топ, топ, топ!» – давил Хармий виноград в точиле. Когда ягоды превратились в жидкую массу, он ухватился за веревки, свисающие с перекладин. Сок начал течь через проем в нижнюю емкость. Вскоре их ноги стали фиолетовыми, а одежда покрылась пятнами такого же цвета. Отец высыпал в верхнюю емкость еще несколько корзин. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вскоре ноги Хармия заныли от усталости. Давить виноград было одним из самых трудных дел. Однако мальчик не жаловался. Наоборот, весело смеялся и громко пел. Так же поступал и Орна. Хармий совершенно забыл о гончаре Тире. Через некоторое время, показавшееся очень долгим, отец заполнил виноградным соком несколько глиняных кувшинов. После обеда виноград давили все по очереди – отец, Реба и Авий. На 6-й день утром вся семья отправилась домой, чтобы подготовиться к субботе. Отец взял 2 большие корзины винограда и несколько бутылок нового сока, чтобы продать их на рынке. Изюм был еще не готов для продажи. Хармий подоил коз, Реба замесила тесто для хлеба, а мама приготовила лепешки с виноградом. «Авий, возьми вот эту корзину винограда и отнеси, пожалуйста, Тиру», – велела мама, приготавливая к выпечке хлеб и лепешки. Хармий улыбался, наблюдая, как Авий шел к Тиру. Это было легкое поручение, потому что Тир, наверное, был на рынке. Мама подняла корзину с одеждой и поставила себе на голову. «Я пойду к колодцу, постираю белье, а ты, Реба, отнесешь к общей печи хлеб и лепешки, когда они будут готовы. У нас нет огня. Хармий, возьми, пожалуйста, черепки от кувшина и принеси углей». Общая печь на рынке была похожа на длинный низкий каменный туннель. Полный краснолицый пекарь взял лопаткой хлеб и лепешки, принесенные Ребой, и осторожно выложил их на середину печи. Угли, тлеющие в нишах стен, создавали нужную температуру для выпечки. «Можно мне взять углей?» – спросил Хармий после того, как хлеб и лепешки были готовы. Когда пекарь, наклонившись, стал доставать щипцами угли, на подростка пахнуло жаром. Пекарь положил угли на черепки и подал Хармию. «Вот, возьми», — сказал он, вытирая лоб. Дома Хармий положил угли в печь, затем поломал несколько веток на мелкие кусочки и положил их на угли. Реба поставила на огонь бронзовую сковородку, полную коричневых бобов, и заправила их луком и специями. Хармий в это время разбросал свежую солому в стойле Декеля, а потом всыпал ему в кормушку по полчерпака ячменя и порезанной соломы. После обеда все члены семьи, зайдя по очереди за занавеску, завешенную мамой, помылись мокрой губкой. Хармию больше нравилось купаться в ручье, но это было не всегда возможно. После мытья мальчик натер кожу оливковым маслом и надел белую тунику. Затем накинул новый халат с коричневыми и белыми полосами, недавно сшитый мамой. В субботу он надевал свою самую лучшую одежду. Началом субботы считалось время захода солнца, поэтому все приготовления должны быть закончены к этому времени. Служение в синагоге начиналось утром, в 3:00, то есть в 9:00 по нашему времени. В это время священники в храме приносили субботние жертвы. Хармий сидел с отцом, дядей Халевом и Бинони на мужской половине, а женщины и дети сидели отдельно. Дядя Халев встал с большим, чем обычно, достоинством, вышел вперед и стал возле сундука, в котором хранились свитки закона. Управляющий синагогой назначил его для вознесения утренних молитв. Все присутствующие в собрании повернулись лицом в сторону Иерусалима. Наступила благоговейная тишина. Дядя Халев начал молиться. «Благословен ты, Господь, Бог наш, Бог наших отцов!» «Аминь!» — сказали все в конце молитвы. Дядя Халев громким голосом стал произносить стихи из Писания Моисея. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Второзаконие, 6 глава, 4 и 5 стих. «Аминь», сказали все после того, как он закончил. Хармий, как и все мужчины в собрании, тоже знал эти слова наизусть. После очередной молитвы дядя Халев вернулся на свое место. Кожевник Дан был назначен для чтения части закона. Он, хромая, поднялся по ступенькам на помост, стоявший в передней части синагоги. В его внешности не было ничего обычного. Он был среднего роста, его рыжевато-коричневая борода уже покрылась сединой. Однако Хармия поразила то, с какой любовью он читал закон. Управляющий синагогой назначил отца для чтения из пророков. Отец, поднявшись на помост, своим низким голосом выразительно прочитал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Это пророчество записано в книге Исаии в 9:6. При чтении слов великого пророчества и его объяснения сердце Хармия готово было выскочить из груди. Когда же родится младенец? После чтения из пророков раввин Ездра сказал проповедь. Его мягкий голос разносился по всей синагоге. «Он облек меня в ризы спасения. Да будет благословен Бог, облеченный славой и величием. Он простил грехи Израиля. Да будет благословен тот час, когда придет Мессия». Служение закончилось молитвой. Потом все пришедшие в синагогу отправились домой обедать. После обеда началось еще одно служение. Суббота закончилась с заходом солнца. На следующее утро, до рассвета, вся семья снова была в винограднике. На этот раз Декель нес в ящиках, прикрученных к вьючному седлу, несколько сковородок и много маленьких кувшинчиков. Глава 9. Тир ищет слугу. Когда в нижней емкости накопилось необходимое количество сока, мама начала делать виноградный сироп. Она налила сок на мелкие сковородки и поставила их возле точила на слабый огонь. Как только сковородки нагреются, сок начинает медленно кипеть, пока не превратится в густой вязкий сироп. Всякий раз, когда Харми слышал запах кипящего сока, его рот наполнялся слюной, а в животе начиналось урчание. Запасы прошлогоднего сиропа закончились примерно месяц назад, поэтому он не мог дождаться, когда появится новый. Наконец, мама сняла сковородки с огня и вылила их содержимое в небольшие сосуды. Харми с радостью уселся ужинать. Сегодня мама испекла не тонкие лепешки, а толстые круглые булочки. Подросток вновь и вновь макал хлеб в густой сироп. Перед тем, как идти спать, Харми проверил поставленную петлю. Он делал это каждый вечер. Иногда по ночам он слышал тявканье лисиц, однако петля оставалась нетронутой. Возле норы и около входа не было свежих следов и новых костей, поэтому Харми, решив, что лисы вырыли себе другую нору, снял петлю. Реба и Авий надеялись когда-нибудь увидеть серну, но животных, наверное, спугнули работающие в винограднике люди. Сбор винограда продолжался как обычно. Харми с радостным усердием давил виноград, когда подходила его очередь. Его ноги уже почти не болели, однако красные пятна становились все темнее и темнее. «В этом году Господь благословил нас обильнее, чем мы ожидали», — заметил отец, осмотрев полные кувшины и мехи. «Нам, наверное, скоро понадобятся новые емкости». «Сходи, пожалуйста, к дубильщику и купи еще несколько мехов». «Хорошо, а сколько купить?» 7 штук. Если их будет недостаточно, мы потом докупим еще. Поезжай на Декеле», — продолжал отец. «Потому что 7 мехов будет нести тяжело». «Но если я заберу Декеля, как ты отнесешь в точило корзины с виноградом?» «Ничего, справлюсь», — сказал папа, и глаза его блеснули. Именно тогда Харми понял, что отказ от второго осла был для отца гораздо большей жертвой, чем для него самого. После того, как отец поставил последний полный кувшин к остальным кувшинам, стоящим под смоковницей, они набрали в новую корзину виноградную мякоть с верхней емкости точила. Отец хотел выдавить из нее последние капли сока. Наполнив корзину, он накрыл ее деревянной крышкой, а сверху положил тяжелый камень. Сок из мякоти был низкого качества, поэтому из него обычно делали уксус. На следующий день, рано утром, Харми направился на юг от Хеврона. Он знал, где жил дубильщик Кош, хотя редко бывал там. Подойдя к кожевенной мастерской, он зажал нос, потому что из нее доносился резкий неприятный запах. Именно по этой причине кожевенные мастерские располагались вдали от города. На поле возле дома дубильщика рядами лежали раздутые мехи. Они были похожи на свиней, лежащих на спинах с задранными вверх ногами. Харми знал, что большинство мехов были сделаны из козьей кожи. Там, где когда-то находились ноги и головы, виднелись туго завязанные узлы. Однако подросток не знал, чем они были наполнены и почему лежали на поле. Приблизившись к дому дубильщика, осел Декель поднял голову и, ощерившись, закричал «Иа!». Так он поприветствовал другого осла, привязанного возле хлева. «Иа! Иа! Иа!» — раздалось в ответ. Хармий, еще раз взглянув на привязанного осла, узнал его. Это был осел Тира. Во дворе были слышны два голоса. Один громкий и грубый, второй тихий и недовольный. Хармий был уверен, что громкий и грубый голос принадлежал Тиру, который, очевидно, торговался с хозяином. Он слез с осла и решил не заходить во двор, а подождать здесь. Он обратил внимание на доски, прислоненные к стене, окружающей двор, на которых висели сохнувшие шкуры. Возле хлева, издавая неприятный запах, лежала куча еще необработанных шкур. Через вход во двор Хармию была видна лежавшая на бревне шкура козла. Дубильщик только начинал соскабливать с нее шерсть. Подросток содрогнулся, увидев множество черных мух, летающих над кучей. Мухи были повсюду. Дубление кож считалось нечистой работой, и многие иудеи относились к ней с презрением. Через некоторое время голоса стихли. В низком дверном проеме появился человек в бело-черном полосатом халате. Это был Тир, за которым шел невысокий коренастый дубильщик. Пожилой гончар нес под мышкой купленный мех для воды. «Если вдруг услышишь, что какому-то молодому человеку нужна работа, дай мне знать», — проворчал он. «Мой слуга вчера ушел от меня. Какой лентяй!» Эта новость оказалась для Хармия как удар грома. С тех пор, как он узнал, что отец думает послать его на кого-то работать, он больше всего боялся этого известия. «А что, если Тир не найдет слугу до зимы? Вдруг папа пожалеет его и будет настаивать, чтобы я пошел работать на Тира?» Думая об этом, Хармий увидел, что Тир перед тем, как отвязать осла, погладил его по носу. «Только ты мне и верен», — проворчал он, отводя его в сторону. «Да, тут уж точно он прав», — подумал Хармий. «Этому ослу уже около 30 лет. Наверное, это самый старый осел в Хевроне». Собравшись с мыслями, он подошел к дубильщику. «Те раздутые кожи в поле вот-вот лопнут. Скажите, пожалуйста, если не секрет, чем они наполнены?» Дубильщик, подняв голову, засмеялся. «Дубовой корой и водой». «Дубовой корой и водой? А зачем?» «Не знаю, каким образом, но благодаря этому кожа сохраняет свою прочность. Я кладу в шкуру дубовую кору, заливаю ее водой, а затем выношу на солнце. А теперь скажи, что тебе нужно? Ты ведь пришел сюда не за тем, чтобы узнать, как я дублю кожу?» «Нет, конечно. Отец послал меня купить 7 новых мехов. У вас столько найдется?» «Конечно. Подожди немного. Сейчас принесу». Дубильщик направился во двор. Купив мехи, Хармий повез их на Декеле в виноградник. Его голова была наполнена множеством вопросов. «Разрешит ли мне папа работать зимой? Когда я начну работать? У кого? Неужели у Тира?» Хармию очень хотелось найти на них ответы. Он сильно переживал, потому что не знал никакого другого человека, кроме Тира, на которого бы он работал зимой. Придя в виноградник, Хармий увидел, что отец уже готов наполнить мехи соком. «Подержи, пожалуйста, мех, пока я буду наливать», — попросил отец. Даже если отец и заметил беспокойство на лице сына, он не стал его об этом спрашивать. Мальчик несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Но, несмотря на это, его сердце все так же беспокойно колотилось. «А мне можно будет участвовать в обсуждении моего будущего места работы?» выдавил, наконец, из себя Хармий, стараясь говорить обычным голосом. Отец поставил пустой кувшин и, глядя в лицо сына, спросил. «А почему ты об этом спрашиваешь? Тебе что-то предложили?» «Вообще-то нет. Просто... «Ну, просто есть некоторые места, где бы мне не хотелось работать». «Где, например?» «В мастерской Тира. Когда я пришел к дубильщику, там уже был Тир. Он сказал, что ищет нового слугу, потому что прежний вчера ушел. Если бы у меня был выбор, то я бы никогда не работал на Тира». В черных, немигающих глазах Хармия застыл страх. Отец мягко улыбнулся. «Да, я понимаю, почему ты не хочешь работать на Тира. И мне этого не хочется, уверяю тебя. Однако думаю, что самостоятельно искать работу – слишком ответственная задача для твоего возраста». Хармию показалось, что с его плеч, сердца и разума спал тяжелый груз. Он крепче взялся за края меха, пока отец вливал туда очередной кувшин. «А ты уже подыскал мне работу?» – спросил он. Ему очень хотелось услышать положительный ответ. «Нет, я не хотел планировать так далеко вперед, но я не пошлю тебя туда, где тебе будет страшно». Голос отца был твердым и успокаивающим. «А с кем ты хочешь договориться?» «Чтобы не разочаровать тебя, если вдруг что-то не получится, я скажу тебе о результате только после того, как все решу». Отец, крепко обвязав горлышко меха веревкой, положил его под смоковницу. Затем он стал наполнять следующий мех. «Папа, наверное, планирует нечто особенное», — подумал Хармий, стараясь себе это представить. Ему нравился Дан, но у него никогда не было слуги. У Медника был дедушкин характер, но все его слуги были взрослыми искусными мастерами. «Как бы там ни было, надеюсь, что все получится». Хармий не хотел даже думать, что, возможно, ничего не выйдет. Слегка волнуясь, он спросил. «А это случится этой зимой?» «Нет, после осеннего урожая, вспашки и посева ты будешь снова плести веревки. Я отдам тебя на работу зимой, когда тебе исполнится 14 лет. Сейчас ты еще слишком мал для того места, о котором я думаю». Хармию не очень нравилось плести веревки, однако он не считал это поводом для недовольства и был согласен делать это еще одну зиму. По крайней мере, это лучше, чем работать на Тира. Отец положил под деревом еще один полный мех. «А что касается Тира, — сказал он Хармию, — то к нему надо относиться с пониманием. Если бы ты почаще общался с ним, то понял бы, что он не такой злой, как тебе кажется, и, может быть, перестал бы его бояться». Хармий усмехнулся. «А почему ты решил, что я его боюсь?» «Я заметил, с какой неохотой ты идешь к нему в мастерскую и с какой радостью пошел бы к кому-то другому». «Да, так оно и есть», — помолчав, признался Хармий. Мальчик впервые задумался над тем, что чувствует Тир, зная, что окружающие не любят с ним общаться. «Наверное, то же самое, что чувствовал бы и я», — внезапно понял он. «Завтра мы начнем перевозить домой сок и виноградный сироп», — сказал ему отец после того, как они наполнили четвертый мех. «На следующей неделе мы спрессуем изюм и тоже отвезем его домой». Поскольку все остальные члены семейства были заняты сбором винограда, давить виноград, засыпанный в верхнюю емкость, пришлось отцу с Хармием. Во время работы подросток пытался вспомнить, каким было хранилище прошлогоднего урожая. Со стропил свисали ряды мехов. Под ними стояли кувшины с ячменем, пшеницей, смоквами, виноградным сиропом и изюмом. Он знал, что сок из кувшина намного лучше, чем из меха. Несмотря на это, измаилитские торговцы предпочитали покупать сок в мехах. Эти крепкие, выносливые люди кочевали на верблюдах по пустыне. Во время кочевий предметы домашнего обихода могли легко повреждаться, поэтому они предпочитали не бьющиеся емкости. И хотя Хармию нравилось собирать виноград, в последнее время эта работа стала надоедать ему. Караван измаилитских торговцев был бы очень кстати. Глава 10. Караван идет. Караван идет. Новости распространялись мгновенно с одной крыши на другую. Женщины и девочки, услышав об этом, торопливо заканчивали молоть зерно. Когда приходил караван, все спешили на рынок, потому что там можно было не только купить товары из других стран, но и услышать заморские новости. Харми с отцом навьючили на декеля большие кувшины с изюмом и кувшины поменьше с виноградным сиропом. На рынке они расстелили тростниковое покрывало, а сверху поставили шалаш из 4 шестов, накрытых палаточным полотном. «Ты расставляй кувшины рядами, а я привезу еще несколько мехов сока», – распорядился отец. «Давай, декель, вперед!» Справившись с поручением, Харми стал рассматривать рынок. Он увидел плотника Иаима, раскладывавшего на покрывале перед своей лавкой вилы и другие деревянные изделия. Земледельцы привезли чечевицу, фасоль, гранаты и пшеницу. Виноградари, как и его отец, продукцию из винограда. Несколько женщин пришли продать хлеб, медовые булки, сыр и яйца. Другие принесли одежду или сплетенные корзины. Харми быстрым взглядом своих черных глаз смотрел то на рынок, то на перекресток, откуда должен был появиться отец. Мальчику хотелось, чтобы он вернулся до того, как придет караван. Заслонив глаза от солнца рукой, Харми посмотрел на юг, в сторону Версавии. Каравана все еще не было. На рынок со всех сторон сходились женщины с корзинами в руках. Дети играли на свободных местах. У всех было приподнятое настроение. Харми заметил, что между лавочниками, сидящими со своими товарами, идет Тир со своим ослом. «Он чем-то очень недоволен и даже улыбается. Интересно, ему хорошо, потому что всем хорошо, или потому что приближается караван?» Потом Харми увидел, что за Тиром идет высокий, худощавый молодой человек, которого он раньше никогда не видел. «Понятно, почему ему так хорошо. Он нашел себе нового слугу». Харми знал, что на рынок часто приходили те, кто хотел найти работу. В это время вернулся отец. Вместе с ним пришла вся семья. Мама принесла две полные корзины с изюмовыми лепешками. Ави помогал Ребе нести сплетенные ею корзины. «Я могу идти?» – спросил Харми. «Да, я буду заниматься продажей», – ответил папа. Харми побежал к радостно возбужденным детям, толпившимся возле южных ворот. Но еще не добежав, он увидел, как все дети внезапно подались назад. В воротах показался высокий смуглый шейх, который вел за повод белого верблюда в серебряных украшениях, звеневших при каждом его шаге. Сам шейх был в красном тюрбане и белом халате, а в ушах у него сверкали золотые серьги. «Посмотрите на него! Он, наверное, богатый!» — крикнул Бинони. За шейхом шли другие торговцы, одетые попроще. Они вели коричневых верблюдов. На некоторых из них были отполированные бронзовые украшения, такие же красивые, как и золотые. «Ик! Ик!» — крикнул торговец в красном тюрбане, требуя, чтобы верблюд стал на колени. Недовольно ворча, белый верблюд послушался. «Ик! Ик!» — крикнул идущий за ним торговец. С явным неудовольствием его верблюд тоже стал на колени. Хармий с восхищением наблюдал, как торговцы снимают свой товар с верблюдов. Стоило им развязать несколько узлов на вьючных седлах, как груз оказался на земле. Затем началась торговля. Измаильтяне привезли из пустыни шерсть и кожу, чтобы продать или обменять ее на сельскохозяйственные продукты. Они также привезли восточные специи, стеклянные украшения и небольшие стеклянные сосуды из Египта. Харми и Бинони бродили по рынку. Бинони нес корзину с деревянными чашками и предлагал их торговцам. Однако те не спешили покупать их. «Ладно, я продам их позже», — сказал Бинони, подняв голову. «Харми, давай развлечемся». Карие глаза Бинони загорелись озорством, когда он, взяв Хармия за руку, повел его в конец рынка. Хармий высвободил руку. «Что ты собираешься делать?» «Да ты просто смотри!» — ответил двоюродный брат. Хармий пошел за ним из любопытства. Бинони нашел верблюда, лежавшего чуть в сторонке. «Это как раз то, что я искал», — сказал он, оглянувшись по сторонам. «Хорошо, что никого из торговцев нет поблизости». Он поставил корзину и достал из-под накидки свою стамеску. «Хочешь посмотреть, как он вздрогнет?» «Не надо!» — хрипло прошептал Хармий. Бинони, сделав вид, что не слышит, ткнул верблюда стамеской в бок. Верблюд, не переставая жевать жвачку, махнул хвостом, словно отгонял мух. «Лучше перестань», — сказал Харми, отступив назад. «Верблюды могут разозлиться и укусить». «А я не боюсь», — хвастливо заявил Бинони. «Он не дотянется до меня». Он ударил животное еще сильнее. Верблюд снова махнул хвостом и повернул голову в их сторону. «Пожалуйста, оставь его в покое!» — упрашивал Харми брата, отступив еще дальше. Когда Бинони приготовился ткнуть верблюда еще раз, тот повернул голову и плюнул в его сторону плохо пахнущей слюной. Бинони резко отпрыгнул назад. «Ты? Ты?» Он погрозил верблюду кулаком. Вдруг подростки услышали гневные крики и, оглянувшись, увидели, что к ним, размахивая руками и что-то крича на непонятном языке, бежит торговец. Мальчики поспешно спрятались за ближайшую лавку. Бинони тихо заливался смехом. «Вот повеселились, правда?» — сказал он Хармию. Однако Харми, прикусив губу, хмуро молчал. Ему совершенно не нравилось такое веселье. Через некоторое время Бинони закричал. «Моя корзина! Я оставил ее возле верблюда!» Он выглянул из-за угла лавки. «Торговец уже ушел. Идем заберем корзину!» Они осторожно прокрались к верблюду, возле которого Бинони оставил корзину. Но ее там не было. «Что же мне теперь делать?» — растерянно сказал Бинони. «Хорошо же ты повеселился», — тихо заметил Хармий. Бинони пожал плечами. «Да, это торговец забрал. Ну ладно, чашки, предположим, я сделаю. Но это была мамина корзина. Она спросит, что случилось, и мне придется все ей рассказать. Посмотри хорошенько вокруг. Может, найдешь вора?» — посоветовал ему Хармий. «Хорошая идея!» — обрадованно согласился Бинони. Заслонив рукой глаза от солнца, он начал всматриваться в каждого торговца. «Вот он!» — крикнул Бинони и побежал за измальтянином в коричневом халате, который нес его корзину. Хармию больше не хотелось неприятностей, поэтому он направился к отцу. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала третья передача, составленная по книге «Хармий из Иудеи».